1. Месяц пролетел максимально незаметно, как один сплошной, сумасшедший, но невероятно продуктивный день. Если бы мне еще год назад кто-то сказал, что я буду бегать по всему Санкт-Петербургу в поисках офиса и склада для контрабандных магических кристаллов вместе с купцом-аристократом, я бы, наверное, отправил этого человека прямиком к психиатру. Но сейчас это была моя реальность. Наша с Артемием реальность. Мы строили свою будущую империю с нуля, и сейчас как раз закладывали первые кирпичики в ее основании. Каждый день мы просыпались с одной мыслью — найти склад, и каждый вечер засыпали, проклиная ее после очередной неудачи. Варианты попадались самые разные. От подвалов, пахнущих столетней плесенью и крысиным дерьмом на лестницах, до помещений по соседству с участковым управлением магической полиции, что, как вы сами понимаете, нам совершенно не подходило. Ну их нахер, таких соседей. Знаешь, Леха, как-то раз философски заметил Артемий, вытирая пыль с дорогого костюма после осмотра очередного сарая. Я начинаю думать, что найти Святой Грааль было проще, чем подходящее помещение для нашего скромного предприятия. Ты со мной согласен, дружище? Слушай, давай вот только не ной, аристократ. Тебе это не идет, да и к тому же и без того тошно. Отмахнулся я. Ты же хотел приключений? Надоела тебе скучная и однообразная жизнь мажора? Вот они перед тобой во всей своей красе. Настоящие приключения — это не походы по ресторанам или попытка охмурить очередную дурочку, для секса с которой достаточно только показать свой банковский счет. Это серьезные дела, хоть максимально рутинные и скучные. Мы с тобой уже выросли из того, чтобы в вагонах ездить по всей Российской империи. Сегодняшний день обещал быть особенно насыщенным. Множество принятых рабочих событий. Нам предстоял просмотр очередного многообещающего варианта с тем самым риэлтором Владленом. Все, что мы в последнее время смотрели, было каким-то шлаком. Ничего подходящего. Потом Артемий мчался на свой вступительный экзамен в академию, а я... А у меня на вечер назначена встреча с Альфредом. Должна была быть в обед, но перенеслась. Старый пройдоха даже не подумал позвонить мне. Он сообщил о переносе короткое СМС «Завтра 20:00 порт, есть интересный разговор». Последняя фраза заставила меня насторожиться. Интересный разговор в нашем новом партнерстве мог означать что угодно, от внезапного повышения цены до новостей о том, что товара нет в наличии, или еще что-то в этом роде. Вообще, мне не особо нравился Альфред. Я чувствовал, что он относится ко мне без должного уважения, и весть о том, что в городе босс сменился, встретил с облегчением. Конечно, в его голове сложилась картинка, что вести дела с вчерашним школьником будет намного выгоднее, чем с таким психом, как Север, но как же он, сука, ошибался. Однако прежде чем думать об этой встрече, нужно было решить проблемы сегодняшние. И это еще хорошо, что я смог достаточно быстро закрыть одну из главных проблем — штат. Начал я, как и полагается настоящему бизнесмену, ведущему не совсем законные дела, с охраны. Нужны были крепкие, не особо умные, но преданные ребята, готовые постоять за склад и за своих боссов. Именно такой был портрет у потенциальных кандидатов на образовавшуюся свободную вакансию. Я сидел и думал, а где же взять таких ребят? И тут меня осенило. Лучшей кандидатуры, чем те самые бугаи, которые пытались нас с Сашкой по-братски гоп-стопнуть на заре моей карьеры, просто не существовало. Мы их тогда знатно отбрили, конечно. Может, из-за этого, возможно, у них появилось уважение к парням, которые смогли вот так вот просто дать им отпор. По крайней мере, надеюсь, что как минимум они не держат на нас обиду. Я отправился на рынок, в то самое место, где когда-то вместе с Сашкой пытался продавать те самые перчатки, которые сейчас служат мне верой и правдой. Я зашел за угол, куда меня тогда отвели, и, о чудо, память не подвела. Я пришел куда надо. Пятеро крепких парней в спортивных костюмах сидели на тех же самых ящиках с тем же самым надменным видом, с которым они тогда встретили нас. «Ну, привет, братва, как же тухо», — сказал я, подходя поближе с легкой улыбкой на лице. Они подняли на меня глаза. Сначала в их взглядах читалось лишь обычное непонимание. Отчетливо было видно, что они не поняли, кто я такой. Потом легкое недоумение, и только затем они наконец-то меня узнали. Их лидер, тот самый коренастый здоровяк, медленно поднялся на ноги. «Ого! Вот оно как бывает!» — протянул он. «А ты чего, бессмертный, что ли? Или просто жизнью своей не дорожишь?» «Парни!» — он обернулся к своим. «Ну что, спросим с этого бедолаги за моральный ущерб? Помните, как он нас со своим толстяком тогда раскидал? Повезло им, конечно, иметь ту магию. Сейчас бы у них ничего не получилось». Я резко поднял руки, показывая свою безоружность, пытаясь остановить его. «Стопы, ребятки, прошлое — это прошлое. Давайте там его и оставим. Я к вам по делу пришел, а не просто так в гости. По хорошему такому делу, отвечаю. Хотите денег заработать? Да еще и на постоянке. Или будете тут на ящиках просиживать свои лучшие годы, вороша старые обиды? Я вам хочу нормальную делюгу предложить». Я пытался разговаривать на понятном им языке, и вроде бы у меня это неплохо получалось. Они замерли. Деньги и постоянка — те самые слова, которые действовали на них безотказно, даже лучше, чем их любимый аргумент в споре — сила. Было видно, что им самим надоело перебиваться какими-то нестабильными заработками и крохами, которые удастся выбить у нищих торговцев с рынка. «Смотрите, какой расклад сейчас вам обрисую», — продолжил я, видя их заинтересованность. «Думаю, вы слышали про Севера. Теперь я вместо него. Организовываем с товарищами свое дело. Нужны надежные люди, которые займутся безопасностью всего предприятия. На старте — рядовые сотрудники, но это только на старте. Дальше, с развитием бизнеса, будете всю систему охраны под себя выстраивать. Что касается денег, вас пятеро. Готов платить 250 тысяч имперских рублей в месяц на всех в начале. А дальше — рост заработка вместе с фирмой. Что скажете?» Я видел, как в глазах парней загорелись огоньки. Это были очень даже неплохие деньги в текущей ситуации. Думаю, можно было предложить даже 200 тысяч. Но в подобной ситуации экономия — не лучший инструмент. «Да, понятно, что на старте не самые топовые бабки», — честно сказал я. «Но и работа пока не пыльная. Охранять склад, сопровождать нас на встречах. И так, возможно, еще что-то по мелочам. Ну что, интересно мое предложение?» Бугаи задумались, переглянулись друг с другом, потом посмотрели на меня, следом на своего старшего. «Дай пару минут, нужно перетереть с братишками», — буркнул лидер. Они отошли в сторонку, метров на 15, немного пошептались. Я ждал, чувствуя, что шансы на успех переговоров высоки. Через пару минут парни вернулись ко мне с ответом. «Мы согласны», — сказал лидер. «Только смотри», — он ткнул мне в грудь толстым пальцем, — «без кидалова. Иначе мы тебе голову открутим быстрее, чем успеешь сказать «помогите». Пацаны, все будет по-честному. Только и у меня есть еще одно условие. Никогда больше никто из вас не посмеет так со мной разговаривать и своими пальцами в меня тыкать. Это ясно? А иначе без пальцев останется. Договорились?» Я протянул лидеру руку. «Дайте номер, запишу ваши цифры. Ждите моего звонка, и скоро начнем наше долгосрочное сотрудничество. Поздравляю». Мы пожали друг другу руки. Вопрос с охраной был решен. По-мужски, без лишних слов и обещаний. Следующим на очереди был самый сложный и неприятный разговор с моей старшей сестренкой Леной. Мне и правда было легче поговорить с гопниками, которые в случае неудачи могли запинать меня толпой на этом рынке. Бухгалтером в компании должен был стать человек, которому я доверяю на все 100%. А кто из ближайших знакомых умел работать с финансами и различной документацией? Только она, моя сестра. Я долго метался, но понимал, лучше Лена будет рядом со мной, в курсе всех дел, чем сидеть в неведении и вечно волноваться. Ну или вообще, что еще хуже, узнает все от кого-то со стороны и будет больше переживать и бесконечно нервничать. Я подошел к этому разговору как к штурму неприступной крепости. Сначала я выложил все как есть. Рассказал ей про свой бизнес, с кем и как работаю, что продаю и как в целом начался мой путь. Нужно, чтобы сестра понимала весь бизнес изнутри. Именно так работа станет максимально продуктивной, и между нами сотрутся все грани недопонимания. Когда я закончил, реакция была, скажем так, взрывной. «Лёшик, ты вообще что ли с ума сошел?» Ее крик, казалось, мог выбить стекла. «Ты с кем вообще связался? Это же бандиты и аристократы! Да они тебя в порошок сотрут! Ты думаешь, они с тобой в игрушки играть будут? Они тебя используют, пока ты даешь им нужный результат! А что дальше?» Я дал Лене выговориться, выплеснуть все свои эмоции по поводу моего бизнеса. Когда она немного успокоилась, перевела дух, я выпалил свое предложение. «Лена, я не просто так тебе все это рассказал. Мы не на исповеди. Скажи, ты хочешь стать нашим бухгалтером? Такой человек, как ты, фирме очень нужен». Наступила тишина, а потом начался второй акт драмы. В этот раз я даже слегка улыбался, слушая. «Ты хоть понимаешь, что вообще такое говоришь?» Глаза Лены стали круглыми от изумления. «Да на меня в Магобанке все косо смотрели, потому что я не хотела участвовать в их серых схемах. А ты предлагаешь мне заниматься тем же самым, только еще и с младшим братом?» «Почему тем же самым?» — возразил я. «У нас все чисто. Мы покупаем, мы и продаем. Просто по документам это будет проходить не как оружие, а как, ну, например, как декоративные подсвечники. Очень дорогие и хрупкие, которым нужно особенное хранение. Что касается документов, нужно будет создать два юрлица. Одно — изготовитель, второе — продавец. И все. Но это в будущем. А пока достаточно просто сводить дебет с кредитом и следить за остатками на складе. Сделаем тебе отдельный хороший кабинет прямо там. Не какой-то вонючий подвал. Все будет отлично. Обещаю». Лена долго сопротивлялась, приводила аргументы, кричала, что я ее втягиваю в преступный мир. Но когда я, в конце концов, озвучил зарплату в 100 тысяч в месяц, она на секунду замолчала. Для сестры это были очень серьезные деньги. Но думаю, что не это все-таки стало решающим фактором. «Ну давай, сестренка», — сказал я тихо, глядя ей прямо в глаза. «Ты правда мне нужна. Без тебя у меня ничего не получится. Я один не потяну все это. А кому я еще могу доверять?» И это была чистая правда. В тот момент я понял, что это не манипуляция, а констатация факта. Лена это почувствовала. Ее взгляд смягчился. Сопротивление растаяло, как весенний снег. «Ладно», — вздохнула она с обреченностью. «Только смотри, если что, я тебя сама в полицию сдам, несмотря на то, что ты мой младший брат. Никто не должен страдать от твоих действий. Ты меня понял?» «Договорились. Скоро склад откроем и приступишь к работе». Я улыбнулся. «Я же правильно понимаю, что большую часть времени буду проводить у себя в кабинете на складе? Тогда кладовщиков можно я сама найду?» — спросила Лена, но уже с деловым видом. «Есть у меня двое на примете. Хорошие ребята, работящие, неболтливые. Они подойдут». «Да, конечно. Ты там боссом будешь. И, кстати, у тебя еще один подчиненный будет. Думаю, тебе понравится». И тут я рассказал ей про Черномырдина. Ох, как же ее глаза загорелись, когда я сказал, что теперь Эдуард будет под ее каблуком. А еще больше я поржал, когда пришел на встречу с Черномырдиным, чтобы забрать те самые деньги, которые удалось вывести со счетов Севера, и представил Лену как своего человека. Он даже присел, осознавая, насколько сильно поменялась ситуация за несколько месяцев. Еще недавно Лена была его самым честным сотрудником в Магобанке, которую он за эту честность и уволил. А теперь она рулит финансами человека, который держит его яйца в капкане. Жизнь — лучший драматург. Вот так с боем, но вопрос с бухгалтером и кладовщиками был закрыт. Оставался главный камень преткновения — склад. Самая большая заноза в моей заднице, ей-богу. Сегодняшнее утро застало меня в машине, мчащейся по указанному Владленом адресу. Он нашел вариант, и, по его словам, это было нечто уникальное. Цена была подозрительно низкой. Всего 50 тысяч в месяц за помещение в престижном районе. Фотографий в объявлении не было, что уже вызывало определенные вопросы. Я вышел из машины и увидел Артемия, который уже ждал меня у высокого, покрашенного в грязно-коричневый цвет забора. Массивные ворота были закрыты. «Приветствую, дружище. Давно ты тут?» — поздоровался я. «Да не скажи. Минут 10, наверное», — ответил Артемий с легкой улыбкой. «Впервые быстрее тебя приехал. Мне в целом недалеко до сюда добираться». «Ну да. Видишь, как я на тебя влияю?» — усмехнулся я, превращая аристократа в пунктуального бизнесмена. «А дальше еще больше». Пока мы общались, к нам подошел молодой человек в строгом костюме — Владлен. Он поздоровался, представился Артемию и отпер тяжелый замок на воротах. Когда они со скрипом распахнулись, мне открылся вид на настоящую мечту. Территория была около 20 соток. В центре стоял огромный полукруглый железный ангар, явно новый и крепкий. К нему примыкал двухэтажный каменный пристрой, выглядевший как добротный офис. «Вот это да, неожиданно!» — не удержался я. Мы прошли внутрь пристроя. На каждом этаже было по две просторных светлых комнаты. «Идеально!» — прошептал я. «Внизу кабинет для Ленки организуем. Рядом комнату для охраны. Можно поставить мониторы и видеонаблюдение. На втором этаже наш с тобой кабинет будет. И переговорная на всякий случай». Затем мы двинулись в ангар. Чистота, порядок, высокие потолки, система вентиляции и отопления. Мечта, а не склад. Я даже не рассчитывал, что у нас получится где-то найти подобное помещение. И все бы ничего, но по лицу риэлтора я понимал, тут что-то не так. Слишком хорошо, чтобы быть правдой за такие деньги. «Любезный», — обратился я к нему. «А теперь расскажи-ка нам честно, почему цена такая низкая? Собственники что, благотворительностью занялись?» Владлен заулыбался натянутой улыбкой, и я сразу понял, сейчас будет какая-то сказка. «Да что вы!» — изобразил он наигранное удивление. «Просто собственники срочно уехали жить за границу на постоянное место жительства, по семейным обстоятельствам, так сказать. Поэтому и сдают так быстро и дешево». И в этот самый момент, как по заказу, в моей груди запульсировала метка. Он врал, что, в принципе, мне было понятно и без нее. Все читалось на его лице, в этой тупой ухмылке. «Ты эти сказки своей бабушке рассказывай, а не мне». Мой голос прозвучал резко и громко, эхом отдаваясь по ангару. «Давай, короче, или сейчас же говоришь всю правду, или я разворачиваюсь, сажусь в машину и уезжаю отсюда. У нас нет времени на детские игры, Владлен. Неужели мы каждый раз будем это проходить? Тебе прошлого раза было недостаточно, когда я квартиру у тебя снимал». Риэлтор смущенно замялся и начал смотреть в пол. Артемий вздохнул и подошел ко мне. Его лицо было серьезным. Я понял, что он готов снять это помещение на любых условиях. «Ладно, Лёх», — начал он, — «давай выслушаем этого молодого человека. Я думаю, что сейчас он нам расскажет все как есть, а уже потом мы договоримся, зная вводные данные». Владлен сделал паузу, собираясь с мыслями, и начал говорить. «Раньше здесь была, так скажем, частная парковка одного местного барона, нефтяного магната. Известный достаточно человек в аристократических кругах был. Он собрал тут целый автопарк свой. Но кроме машин, он водил сюда девочек разных социальных статусов. Ну, короче, вы поняли». Я кивнул, начал выстраивать в голове картинку, к чему дело клонит. «Ну так вот, рассказывай дальше. Жена его про все это прознала и пришла сюда однажды. Тот самый момент, когда он был тут, не один. А жена его...» Владлен понизил голос до шепота. «Она была магом стихии молний. И, короче, она заживо и сожгла. Прямо на этом самом месте, где вы сейчас стоите, Алексей». Я огляделся. Ничего такого не было заметно. Ангар сиял чистотой. «Все, конечно, убрали, отмыли», — продолжил риэлтор, следя за моим взглядом. «Как видите. Но никто из местных, конечно, арендовать это место не хочет. Даже за такую низкую цену. Сейчас все принадлежит его 18-летней дочке. Ей денег хватает. Родители оставили шикарное наследство. И она просто не хочет, чтобы помещение простаивало зря. Вот и сдает за бесценок, так как вариантов нет». Я видел, как риэлтор нервно переминается с ноги на ногу, а Артемий просто ждет моего решения. А я? А я рассмеялся, громко от души. Эхо разнесло мой смех по пустому ангару. «Так это же отличные новости, Артемий!» — воскликнул я, хлопая его по плечу так, что он чуть не пошатнулся. «Да ты красавчик, Владлен! Это же именно то, что нам надо!» Артемий смотрел на меня, как на ненормального. «Ты чего, Лёха? Здесь людей сожгли. Магически». Он не мог понять, чему же я так сильно радуюсь. «Именно. Я же говорю, что надо». Я широко улыбался. «Все местные будут за версту обходить это место стороной. Будет тихо, спокойно, никаких лишних глаз и ушей. Ни один любопытный сосед не сунется сюда. А нам, для нашего специфического бизнеса, лучше и придумать нельзя. Это и правда лучший вариант из всех возможных». Артемий медленно начал улыбаться в ответ. До него наконец-то дошла вся гениальность и безумие этой ситуации. «Я даже не подумал об этом», — признался он. «Потому что ты все еще мыслишь как аристократ, а я как предприниматель», — пафосно заявил я. «Ладно, дружище, давай, подписывай тут договор. А я поехал по делам. Мне еще с этим кондомом Альфредом встречаться, будь он неладен. Приеду потом к тебе после вашего экзамена». «И да», — я посмотрел на него. «Удачно сдать. Покажи всем этим зубрилам, что настоящий ум не в конспектах, а в опыте, который у тебя навалом». Я развернулся и пошел к выходу, оставив Артемия и ошарашенного риэлтора обсуждать детали. За спиной я слышал, как Владлен говорит: «Ваш друг, он очень нестандартно мыслит. Но мне все-таки нравится вести с ним дела». «Еще бы», — подумал я. «Если мыслить стандартно, то свою собственную империю никогда не построить. А именно этим нам и предстояло заняться».